Жизнь в царской семье шла независимо от перипетий борьбы за эмансипацию. Это была дружная семья. Там любили друг друга, переживали, помогали и сочувствовали друг другу. Это видно по письмам, а они часто писали сыновья матери, братья один другому. А кроме того, почти все вели дневники или записные книжки. И по этим пожелтевшим бумагам можно узнать не только о тех или иных фактах, но и о духе любви и сердечности, старательно культивировавшемся в семье. Осенью 1860 года всех объединила общая беда – болезнь вдовствующей императрицы Александры Федоровны, лекарств от которой доктора не знали. В дневнике великого князя Константина в октябре месяце нередко встречаются записи такого рода. «Немного поработал, закурил сигарку, и вдруг зовут. Я думал, что она уже кончается, побежал, как шальной, но тревога оказывалась сложной». 18 октября вокруг умирающей собралась вся семья, но она несколько раз спрашивала, скоро ли приедет Саша, и когда он приехал, мама от радости стала как бы спокойней. Она подзвала детей и внуков и позволила поцеловать руку, а после тихо уснула. Тогда и мы все разошлись, но ложились спать, как есть одетые, чтобы быть готовыми на все. Господи Боже наш, дай нам силы, и да будет воля Твоя. Ночь была очень беспокойная, — записывал далее Константин. Матушка много металась и стонала. На следующий день было назначено важное заседание в крестьянском комитете, и в 11 часов Константин туда отправился. Вечером он записал. Начали рассматривать общее положение. Шло довольно хорошо, но когда коснулись того, что здания и усадьбы объявляются собственностью крестьянина, тут завязался самый горячий спор, который продолжался весьма долго. Личности начали тут ясно обрисовываться. Защищали только Гагарин, Чевкин, Ланской и я. Все остальные были против. Наконец соединились на том, чтобы сказать вместо «собственность» неотъемлемое владение. Только что дошли до этого результата, как входит фельдъегер и говорит, что меня требует в тот дворец. Я в страшном ожидании вскочил и побежал, ни с кем не простившись. Приезжаю и вижу, что все у постели матушки на коленях и в слезах. Я подошел и на коленях поцеловал ее руку. Она меня еще узнала. Тогда Бажанов начал читать молитву. После того все с ней простились, ее дамы, кавалеры и вся прислуга. Это была раздирательная сцена. Пошли обедать. После обеда она лежала спокойно и не стонала. Все сидели у нее. Стояла совершеннейшая тишина. Дыхание было так тихо, что Саша думал, что она отходит. Мы встали в слезах на колени вокруг кровати. Матушка попросила нас выйти и оставить ее в совершеннейшем покое. Наступило 20 октября. Рассветало, стало светло, а матушка все более и более потухала. Наконец Бажанов начал читать отходную. «Не стало нашей дорогой матушки. Нет уж больше у нас ни отца, ни матери». Потом опять ее переложили на кровать и при этом убедились, что она страшно похудела. Бажанов читал из Евангелия: «Да не ожесточатся сердца ваши», которые он читал после смерти папа и Адины, и которые я так странно люблю. Горе горем, но надо было возвращаться к главному делу. Вновь Константин уверял Сашу, что тот напрасно надеется на умиротворение дворянства. Такого быть не может, ибо дворянство не примирится с потерей своего значения, как первого сословия. По решительности характера великий князь в конце 1860 года откровенно советовал брату устроить так, не пускать дело в Государственный совет, а объявить от себя и представить к исполнению. И в том был резон, ибо никто не мог быть уверен в исходе рассмотрения проекта реформы высшими сановниками России, большинство из которых были крупными землевладельцами. Тем не менее, Александр Николаевич твердо решил вести дело исключительно законным путем. Младший брат смирил гордыню, что значит даже его самолюбие, когда речь идет о судьбе России. 11 декабря 1860 года Великий князь пригласил вечером в мраморный дворец графа Панина и других наиболее влиятельных своих противников. 2 часа горячо спорили они в кабинете, и Константину удалось убедить Панина присоединиться к мнению меньшинства комитета, отказаться от намерения предоставить помещикам вотчинную полицию в имениях, а от некоторых других соображений второстепенного значения отказаться. Правда, и графу удалось настоять на некотором уменьшении наделов, отпускаемых на волю крестьян, хотя не в той мере, как намеревался поначалу. Великий князь проводил графа и других до подъезда и, с улыбкой посмотрев снизу вверх на усталое лицо Панина, пожал им руку. Обратно по парадной лестнице он взлетел одним махом, несмотря на свои 34 года. Дело было сделано.